Какие у тебя есть доводы в пользу того, чтобы сохранить Пушкина, как раз, а не Цоя, в целях объективности? А я придумаю доводы в целях сохранения Цоя. Ты, по-моему, тут хитришь. Ты, по-моему, сам бы оставил Цоя. Ну, вполне возможно. Тебе просто не хочется быть на стороне Пушкина, ты, наверное, знаешь мало доводов. Но ты родоначальница этой идеи. Тебе отвечать из-за того и из-за другого. Так что не сопротивляйся. Говори в пользу Пушкина. Ну, прежде всего, Цветаева, когда писала о Пушкине, она разделяла поэтов или гениев даже, не обязательно поэтов, хотя я говорила именно о поэтах, на просто гениев и на гениев романтических. Гений романтический, к которым она сама себя относила, это гении вдохновения. Они очень рано созревают, рано начинают писать. Цветаева выпустила свой поэтический первый сборник сама в 15 лет. Но они как бы меньше управляют своим дарованием, меньше управляют своим вдохновением. И очень часто в зрелости оно у них быстрее проходит. Вот большинство, кстати, современных певцов – это тоже лирические поэты. Это поэты очень небольшого жанра. Если мы как-нибудь будем оценивать соотношение труда и вдохновения, там больше вдохновения, которое приходит и уходит, и которого хватает только на короткую поэтическую форму. Хотя Цветаева говорила, что Пушкин по мере взросления из романтического гения постепенно перерастает в гения обычного, традиционного. И это сопряжено с тем, что он переходит все больше от поэтических к прозаическим формам, и вот даже пишет исторические какие-то работы, копается в архивах. А Цой, он был все-таки прям совсем лирический гений, совсем лирический поэт. И насколько бы еще Цоя хватило, я вот, честно говоря, не знаю при всей любви к Цою. То есть многие творят до самой старости, но мы знаем, что они творят. Ничего плохого о них сказать я не могу, но главное их творчество – это все-таки в определенный период их жизни. Дальше, если бы они даже умерли, как Цой в молодости, человечество бы, ну, не так много потеряло. Потому что главное то, что они должны были сказать, как лирические гении, лирические поэты, они сказали в определенный период своей жизни. И вот я не знаю, прошел ли этот период своей жизни для Цоя ко времени его смерти или не прошел. Потому что звезд по имени Солнце и черных альбомов он совершенно точно не создавал бы до старости. А есть мнение, что Пушкин не создал своих главных эпических произведений, и поэтому весь эпос литературный русского народа остался не создан со смертью Пушкина. А если бы он остался жить, он стал бы русским Гёте, написал бы русского Фауста. И в этом отношении оставить Пушкина было бы таки перспективнее, чем Цоя. Ну вот, навскидку, пожалуй, все, что я могу придумать насчет Пушкина. Если не вдаваться в пустые риторические шаблоны пропагандистские, которых абсолютный божественный гений имеет бесконечную бесценность абсолютно во всем, где он прикасается к бумаге и прочее, прочее. Ну, теперь ты говори свои за Цоя. Паразит. Так, за Цоя. Во-первых, Цой, мне кажется, все-таки сделал меньше, чем Пушкин. Да, он умер в 28 лет, а Пушкин в 37. Вот, и Цой как бы таки был более экзистенциален, чем Пушкин. Он был, по крайней мере, для нашего периода истории уже важнее. Он создавал пространство культуры, в котором мы живем. И которые, на мое ощущение, остались удушливо узкими и недосозданными, которых не хватает, которых хочется еще, а выйти за пределы его творчества невозможно, потому что только он может создавать эти пространства. И поэтому сохраняется такой народный миф или даже чувство, желание, что Цой жив. Кто-то может сказать, что для нас такие же пространства в языке, как бы в вербальном восприятии реальности создал в свое время и Пушкин, но может быть, но мне кажется, для того, чтобы создать то, что создал Пушкин, достаточно просто написать несколько поэм тем языком, как он это делал. То есть, если бы он умер 28 лет, он уже оставил бы нам пример этого языка, и все могли бы им воспользоваться. И все могли бы продолжать так же дальше творить. И, может быть, Цветаева тут не была права, я не знаю. Может быть, Пушкин все-таки уже сделал к своим 37 годам то основное, что он должен был сделать. Тут даже не спросишь любого специалиста по творчеству Пушкина, потому что они опять же все действуют от обратного. И они просто скажут, что величие абсолютного гения абсолютно бесценно, и абсолютно любое прикосновение его к бумаге имеет абсолютную бесценность для мировой человеческой культуры, все, точка. Но это не обязательно так. Он уже создал тот новый язык, который он создал, и это созданное им пространство языка, наверное, последующие его творения бы уже не меняли. Может, развивали, углубляли бы, но главное сделано. Плюс против Пушкина я неоднократно в своей жизни задавал себе вопрос, который, наверное, задавали и другие люди. Если есть какая-то судьба, которая может как-то влиять на людей, ну, в смысле, какие-то силы, которые могут влиять на человеческую судьбу, почему они позволили, если Пушкин имеет такое ключевое значение для развития русской и мировой культуры и ментальности, а для человеческих существ это как бы, это мир вообще, это то, что существует. Мир для нас, для наших сознаний существует на границе между объективным и субъективным. Он состоит как из субъективного, так и из объективного. И Пушкин – это была сила, которая создавала мир, ну, точно так же, как и Цой, со стороны человека, со стороны культуры, со стороны субъективного, для нас, для всех, для эволюции человечества, для развития, для будущего. Почему мир, если существуют в нем какие-то силы, которым не безразлично, куда идет эта эволюция, почему они дали его убить? Но теперь я понимаю, что, в общем-то, Пушкин, хотя и поэт, но говнюком был тем еще. И, может быть, именно в этой дуэли с Дантесом он и был прав. Но во всех десятках остальных дуэлей, в которых он участвовал или пытался участвовать, он сам вел себя по-свински и сам был виноват. И, вообще говоря, всю свою жизнь нарывался. Вот сейчас я зачитаю длинный перечень его дуэлей. 28-й год. Пушкин вызвал министра просвещения Голицына. Причина – Пушкин написал дерзкую эпиграмму на министра, и тот устроил ему за это допрос. Дуэль отменена. 28-й год. Пушкин вызвал секретаря французского посольства Лагрене. Причина – девушка на балу. Дуэль отменена. 29-й год. Пушкин вызвал чиновника Хвостова. Причина – Хвостов выразил свое неудовольство эпиграммами Пушкина, в частности тем, что Пушкин сравнивает Хвостова со свиньей. Итог, дуэль отменена. 36-й год. Пушкин вызвал князя Николая Репина. Причина – недовольство стихами Пушкина о князе. Итог, дуэль отменена. 36-й год. Пушкин вызвал чиновника Хлюстина. Причина – Хлюстин выразил свое недовольство стихами поэта. Итог, дуэль отменена. 36-й год. Пушкин вызвал Владимира Сологуба. Причина – нелицеприятные высказывания Сологуба о жене поэта. Дуэль отменена. 37-й год. 22-й год. Пушкин вызвал Северина Потоцкого. Причина – дискуссия за обеденным столом о крепостном праве. Итог, дуэль отменена. 22-й год. Пушкина вызвал штабс-капитан Рудковский. Причина – Саша не поверил, что бывает град весом 3 фунта и обсмеял отставного капитана. Дуэль отменена. 22-й год. Пушкина вызвал кишиневский олигарх Инглези. Причина – Саша домогался его жены. Дуэль отменена. 22-й год. Пушкина вызвал прапорщик генштаба Зубов. Причина – Пушкин уличил Зубова в шулерстве во время игры в карты. Итог – Зубов стрелял в Пушкина мимо, а Пушкин от выстрела отказался. 23-й год. Пушкин вызвал молодого писателя Ивана Руссо. Причина – личная неприязнь. Итог – дуэль отменена. 26-й год. Пушкин вызвал Николая Тургенева, члена Северного общества. Причина – Тургенев ругал эпиграммы поэта. Дуэль отменена. 27-й год. Пушкина вызвал офицер Соломирский. Причина – дама офицера по имени Софья, к которой Пушкин проявлял сексуальный интерес. Дуэль отменена. 20-й год. Пушкин вызвал Федора Орлова и Алексея Алексеева. Причина – те сделали Пушкину замечание за то, что пытался в пьяном виде играть в бильярд и мешал окружающим. Дуэль отменена. Мы идем назад, а потом снова вперед. 21-й год. Пушкин вызвал французского офицера де Гильи. Причина – ссора. Дуэль отменена. 22-й год. Пушкина вызвал подполковник Семен Старов. Причина – не поделили оркестрик при казино, где оба предавались азартной игре. Итог – стрелялись, оба промахнулись. 22-й год. Пушкин вызвал 65-летнего статского советника Ивана Ланова. Причина – ссора за обедом. Дуэль отменена. 22-й год. Пушкин вызвал молдавского вельможу Тодора Балша, хозяина дома, где он гостил в Молдавии. Причина – Пушкину неучтиво ответила супруга Балша Мария. Итог – стрелялись, оба промахнулись. 22-й год. Пушкин вызвал бессарабского помещика Скартла Прунлуко. Причина – тот и Пушкин были секундантами на дуэли и не договорились о правилах. Дуэль отменена. Еще раньше, 1816 год, Пушкин вызвал на дуэль Павла Ганнибала, родного дядю. Причина – Павел отбил 18-летнего Пушкина девушку Лошакову на балу. Дуэль отменена. 17-й год. Пушкин вызвал Петра Каверина, своего друга. Причина – сочиненные Кавериным шутливые стихи. Дуэль отменена. 19-й год. Пушкин вызвал поэта Кондратия Рылеева. Причина – Рылеев пересказал шутку про Пушкина. Дуэль отменена. 19-й год. Пушкина вызвал его друг Вильгельм Кюхельбекер. Причина – шутливые стихи про Кюхельбекера. А именно пассаж «Кюхельбекерно и тошно». Итог – Вильгельм в Сашу выстрелил, а Саша в Вильгельма нет. 19-й год. Пушкин вызвал чиновника Корфа. Причина – слуга Пушкина приставал пьяным к слуге Корфа, и тот избил его. Дуэль отменена. 19-й год. Пушкин вызвал майора Денисевича. Причина – Пушкин вызывающе вел себя в театре, крича на артистов, и Денисевич сделал ему замечание. Дуэль отменена. И после этого всего не возникает даже вопроса, почему судьба там что-то сделала и не делала. Судьба, наверное, уже просто заколебалась что-то делать. Просто, наверное, так нарушать законы природы уже было никак невозможно. Даже если она это делала. Вообще, я считаю, что Пушкин должен был погибнуть на Сенатской площади вместе с декабристами. По крайней мере, оказаться там вместе с ними. Может быть, даже не обязательно погибнуть. Может быть, оказаться в Сибири. Ссылки вместе с декабристами. Не в той прогулочной ссылке, в которой он был, а в настоящих рудниках сибирских руд. Может быть, это что-то изменило бы, может и нет. Если те, кого называли уже тогда величайшим писателем, поэтом России, оказался бы расстрелян, убит диктатурой или провел бы свою жизнь в настоящей ссылке, русские люди лучше осознали бы, в каком ужасе они живут, что представляет из себя их положение, их Россия, и, может быть, эволюционный процесс обретения собственного достоинства шел бы у них быстрее, и в результате быстрее наступили бы какие-то реформы, что не позволило бы в 20 веке коммунистическим террористам захватить власть. А может и нет. Может быть, как всегда, это вызвало бы еще раньше еще большую реакцию. И в конце концов, ну вот, сейчас смерть Навального, она изменила хоть что-то? Может, не изменила бы смерть и ссылка Пушкина. Российская культура, она для России, мне кажется, слишком абстрактная всегда. Может быть, она не более абстрактная, чем любая другая культура. Но в России она изначально должна была быть менее абстрактной, чтобы не производить эту вечную амбивалентность культуры и реальности, которая вообще приводит, в конце концов, в России к инверсии объективной реальности и мифологической реальности культуры, что дает возможность